Глава 9. Третий лишний. Время закружилось каруселью. Я старалась жить настоящим, не задумываясь о дне вчерашнем настолько, что потеряла счет времени начисто. Потому-то меня и удивило, когда однажды Джейкоб, киношно улыбаясь, встретил меня словами: «Итак, завтра поедем на поиски Эльдорадо?» «Как ты хорошо подметил, Эльдорадо. Я уже начинаю сомневаться, что не придумала себе то дивное местечко». «Погоди, завтра пятница?» «Да, а что?» «В пятницу я договорилась с одноклассниками пойти в кино. Давно уже. Пойдешь с нами?» — быстро добавила я. «Или тебе будет скучно с компанией старшеклашек?» Я специально сделала акцент на возрасте. Не хватало еще, чтобы Джейк начал напрасно на что-то надеяться. Рушить уже построенные замки из песка было бы слишком больно для него, а значит, и для меня. Тем более, что мне совершенно не хотелось идти в кино с Майком вдвоем. Вот у меня и возник план позвать Джейка и остальных приятелей. «Ты действительно хочешь, чтобы я пошел в кинотеатр с тобой и твоими друзьями?» «Да», — искренне согласилась я. «Мне будет намного приятнее, если ты согласишься. А если ты возьмешь с собой Квилла, то можно будет поход превратить в вечеринку». «Уж Квилл повеселится! Старшеклассница, это же его мечта!» — захохотал Джейк. Я завела разговор с Майком на уроке английского. «Майк, ты как насчет пятницы? Помнишь, мы договаривались?» Парень поднял на меня заискрившиеся надеждой глаза. Видимо, он подумал, что я его в тот раз отшила. «Конечно, помню. Так ты свободна?» «Да, распрощалась со всеми делами и решила оттянуться. Отдыхать с друзьями тоже иногда нужно. Я смотрела на сайте, сейчас идет фильм «Под прицелом». Очень неплохой, судя по отзывам. Ты как на это смотришь?» «Конечно, класс», — ответил он не очень уверенно. «Кого ты хотела позвать с нами? Может, Анжелу и Бена? Или Эрика и Кейти?» Похоже, он надеялся вечер превратить в двойное свидание. «Вот давай их всех и позовем. Можно еще прихватить Джессику, Тайлера с Коннором, а то и Лорен. Уж устраивать Квиллу разнообразие, так устраивать, пусть наслаждается». «Хорошо», — расстроился Майк. «И, — добавила я, — у меня есть пара друзей в Лапуш, они тоже придут, так что, возможно, придется ехать на двух машинах». «Это те друзья, с которыми ты проводишь все свободное время?» «Да, они», — охотно ответила я. «Но это скорее репетиторство, чем уроки. Они на два класса нас младше». Вторая машина не понадобилась. Все поместились в машине Майка. Джессика и Лорен, едва заслышав мое имя, поспешили заверить, что у них дела. У Эрика и Кэти было запланировано свидание. Лорен успела завлечь Тайлера и Коннора, так что Майк и тут получил отказ. Даже Квилл не мог, готовился к какому-то важному бою в школе единоборств. Так что кроме нас с Майком шли только Анжела, Бен и Джейк. Майк, естественно, воспрял духом. «Ты уверена, что не хочешь посмотреть отныне и навеки?» — спросил он за ланчем. На этот фильм были написаны лучшие рецензии, билеты были на расхват. Но это была романтическая комедия, и этим все сказано. «Я хочу посмотреть «Под прицелом», Майк. Нафиг романтику, побольше крови». «Ладно». Майк отвернулся, но я успела уловить его взгляд, говорящий: «Похоже, она свихнулась после всего, что с ней случилось». Когда я завернула к дому после школы, то увидела знакомый Volkswagen, припаркованный на нашей подъездной дорожке. Рядом, прислонясь к машине и самодовольно улыбаясь во весь рот, стоял Джейкоб Блэк. «Я не верю своим глазам!» — закричала я, выпрыгивая из машины. «Ты сделал это! Ты починил свою тачку!» «Ага, сегодня ночью, и первая поездка к тебе». «Невероятно! Так быстро!» Я обходила вокруг, восхищенно пытаясь осознать, что наконец-то недвижимая железяка теперь на ходу. Сколько времени Джейк ее реанимировал, уму непостижимо. «Можно я поведу сегодня вечером?» Джейк сиял, а я не хотела ему портить такой важный момент. «Договорились?» Я тяжело вздохнула. «Придется признать, что ты теперь старший». Он пожал плечами и буднично согласился. «Конечно, я». Из-за угла с рокотом выехал автомобиль Майка и остановился на противоположной стороне улицы. «Я его помню», — шепнул Джейкоб. «Это же тот, кто тебя ревностно охранял в Лапуш, будто ты была его девушкой. Он до сих пор тебя обихаживает». Некоторых людей тяжело заставить отступить. Хотя иногда настойчивость имеет смысл, — задумчиво протянул Блэк. Как правило, это только раздражает. «Привет, Белла!» Ньютон подошел, улыбнулся мне и больше не сводил настороженного взгляда с Джейка. Я глянула на Блэка, стараясь судить непредвзято. Действительно, он выглядел старше своих лет. Майк едва доставал ему до плеча, а я так вообще в пупок дышала. К тому же, косая сажень в плечах, делала его вид еще внушительнее. «Привет, Майк! Помнишь Джейкоба Блэка?» «Не припоминаю», — Майк протянул ладонь. «Друг детства», — представился Джейкоб, и мальчишки пожали друг другу руки. «Сильнее, намного сильнее, чем это требовалось». Майк потом долго украдкой растирал пальцы. Тут в доме раздался телефонный звонок, и я помчалась внутрь. «Нужно ответить, это может быть Чарли». Звонил Бен. Анжела заболела желудочным гриппом, и он остался ухаживать за ней. Парень очень извинялся, что не сможет составить нам компанию. Пусть это и эгоизм, но я расстроилась, что так случилось именно теперь. Анжела поправится, но сейчас она мне была нужна намного больше, чем в любое другое время. Оставаться втроем с Джейкобом и Майклом совсем не хотелось. Я уже предчувствовала, чем все это может обернуться. Когда я вернулась, парни стояли спиной друг к другу на расстоянии нескольких метров. Между ними будто черная кошка пробежала. И, судя по их виду, Джейк выигрывает. Майк, как взъерошенный воробей, стоял, втянув голову в плечи. Индеец же, наоборот, был бодр и весел. «Анжела слегла с гриппом, Бен остался с ней», — мрачно сообщила я. «Придется ехать втроем». «Наверное, это что-то вроде эпидемии», — сказал Майк. «Сегодня Остин с Коннором тоже заболели. Может, стоит перенести поездку?» «А я поеду», — с вызовом глядя в глаза Ньютону сообщил Джейк. «Если ты останешься, мы не обидимся. Правда, Белла?» Не успела я открыть рот, как затараторил Майк. «Я не сказал, что не хочу ехать. Просто предложил остаться на случай, если вы решите не рисковать. Так что я еду. Еду, да». Он двинулся в сторону своей машины, но я остановила его. «Давай поедем на машине Джейка. Он только что сам собрал свою тачку, и я безумно хочу на ней прокатиться». «Прекрасно!» — Майк начал беситься. «Тогда все в порядке». Джейк, похоже, не замечал настроения оппонента. Ньютон забрался на заднее сиденье с таким выражением на лице, будто там лежала дохлая крыса. Джейк же вообще никак на него не реагировал. Мне показалось, что он даже специально разговаривал взахлеб, чтобы я отвлеклась и совсем забыла о парне, что угрюмо торчал на заднем сиденье. «А радио здесь работает?» — прервал джейковскую тираду на полуслове Майк. «А то!» — со снисхождением откликнулся индеец. «Только Белла не любит попсу, а рок в это время фиг найдешь. Я не стану включать приемник». Что-то я не помню, что говорила Блэку про музыку. «Белла, он это серьезно?» «Да, а что?» Получается, что я невольно приняла сторону Джейкоба. «Как ты можешь это слушать? Грохот один, ничего больше». «А по мне так лучше нет», — пожала плечами я. Майк хмыкнул и больше с вопросами не приставал. Когда мы приехали, Джейк начал пихать мне деньги. «Что это ты еще удумал?» — удивилась я. «Мне по возрасту не должны продавать билеты на такие сеансы», — со смешком напомнил парень. «А если я тебя проведу на такой взрослый фильм, Билли меня не убьет?» — засмеялась я. «Нет, я ему сказал, что ты сегодня собралась заняться совращением несовершеннолетних». Пока мы гоготали, Майк уныло плелся сзади. Как же мне хотелось, чтобы он ушел домой, словами не передать. Но останься я наедине с Джейком, тот сразу возвел бы наше похождение в ранг свидания, а этого я хотела меньше всего. Фильм был удручающим. Нет, крови там хватало, романтики не было и постоянно происходило какое-нибудь действие. Так сказать, то, что называют новомодным словом «экшн». Девушка, сидящая на ряд ниже, даже закрыла лицо руками и спряталась в объятиях своего парня. Но для меня это была просто липа из грима и спецэффектов. Через несколько минут я услышала тихий смешок. «Джейк, ты чего?» «Посмотри, как он дрыгается, а из шеи крови уже 10 литров вылилось, умора! Кого они пытаются обмануть такими съемками?» Дальше мы уже на пару смотрели фильм как комедию. Блэк при любой возможности пытался взять меня за руку. Я обычно не противилась, но сейчас, в интимном полумраке кинотеатра, да в присутствии Майка, это приобрело бы совершенно другой смысл. Парни оба это понимали. И оба, как под копирку, положили свои руки на подлокотники так, чтобы я легко могла вложить свою руку в их ладохи. Я же скрестила руки по-наполеоновски на груди и ждала, кто же из них сдастся первым. Посреди сеанса Майк вдруг застонал и согнулся пополам, пряча лицо в ладони, а через минуту рванул к выходу. «Джейк, я сейчас выясню, что с Ньютоном». «Я с тобой». Когда мы с Блэком выбрались из зала, Майкла уже в коридоре не было. Я попросила проверить мужскую уборную Джейкоба. Как хорошо, что я вышла не одна. Парень оказался там. «Хилячок, парнишка, тебе нужен парень с желудком покрепче, который может смеяться над запекшейся кровью», — подколол меня Блэк. «Да, изо всех сил буду искать». Последний на сегодня сеанс уже начался, поэтому в холле было безлюдно. Джейкоб уселся в кресло и похлопал по месту рядом с собой. Когда я села, он по-хозяйски закинул руку вверх, намереваясь обнять меня за плечи. «Джейкоб!» – запротестовала я, уворачиваясь. Парень глубоко вздохнул, взял мою ладонь в свои. Я попыталась вырваться, но он задержал меня. «Белла, подожди минутку. Ответь мне, пожалуйста, на вопрос». «Какой?» – осторожно нахмурилась я. «Я тебе нравлюсь?» «Джейк, ты для меня настоящий друг и нравишься как друг. У меня к тебе самые светлые, но только лишь дружеские чувства. Прости». «Ничего, я терпеливая, жизнь изменчива, Белла. Я не сдамся. Но я не собираюсь меняться. Не трать на меня время напрасно». Мне было ужасно неловко продолжать этот разговор. «Да, Джейк знает про меня такие вещи, о которых мы никогда не говорили. Будто чувствует меня. Но мое сердце навсегда принадлежало другому. Все дело в нем. Слава богу, он не назвал Эдварда по имени». «Да». «Ну, за руку-то я тебя могу подержать?» «Конечно, можешь. Только для меня это значит совсем не то, что для тебя». «Переживу». Он улыбался так, как если бы мы вели светскую, ничего не значащую беседу. С минуту Джейк выписывал невидимые узоры пальцем по моей руке. «Какой странный. И холодный. Откуда он у тебя?» Палец Джейка наткнулся на белесый полумесяц шрама, оставленный мне Джеймсом. «Ты думаешь, я помню обо всех шрамах? Я на них и внимания-то не обращаю», — нервно хохотнула я. Тут, наконец, к нам подошел Майк, зеленый, как форкский мох. «Ребята, мне кажется, лучше отправиться домой пораньше. Вы не против?» «Что, фильм для тебя оказался слишком?» Джейкоб был безжалостен. «Мне еще перед фильмом было нехорошо, правда?» «Тогда почему ты не сказал?» — уже не на шутку вскипел Блэк. «Думал, что пройдет», — оправдывался Ньютон. Пока я выводила Майка на улицу к машине, Джейкоб сходил к стойке с попкорном и взял пустое ведерко, которое потом сунул Ньютону в зубы, чтобы тот не испачкал машину. Чтобы больному другу было легче, мы открыли окна и ехали под завывание ветра и стенание с заднего сиденья. Я совсем озябла, и Блэк обнял меня, согревая. «О боже, Джейк, ты весь горишь!» «Да нет, я себя прекрасно чувствую. Это просто ты замерзла, Белла». Я положила пальцы ему на лоб, но он тут же запротестовал. «У тебя руки как лед!» Мы завезли Майкла домой, перегнали его тачку, а когда возвращались ко мне, в машине стояла мертвая тишина. Я даже стала думать, что парнишка обиделся на меня. Наверное, я слишком резко его отшила. «Еще рано, Беллс. Я бы с удовольствием напросился к тебе в гости, но, похоже, ты права насчет моего состояния. Я начинаю себя чувствовать как-то странно». «О, нет, только не ты тоже!» — испугалась я. «Хочешь, я отвезу тебя домой?» «Нет нужды. Я пока не чувствую себя больным, только ощущения какие-то необычные». «Тогда отзвонись, когда едешь, хорошо?» «Конечно, конечно». Он чуть помедлил, а когда я уже собиралась войти в дом, вдруг взял меня за запястье и остановил. Его рука не просто горела, она полыхала огнем. «Это прозвучит банально, но ты не думай, что я не знаю, как ты несчастна. Я много что вижу, Белла, и просто хочу тебе сказать, что бы ни случилось, ты всегда можешь рассчитывать на меня. Когда тебе понадобится твердое плечо, я в твоем распоряжении. В любое время дня и ночи. Говорил же, что это прозвучит банально, но я искренен. Спасибо, Джейк. Для меня это очень важно, потому что порой без тебя просто беда. Все, дуй домой, я тебя и так задержала. И не забудь отзвониться. Лучезарная улыбка озарила лицо юноши. Еще немного, и на улице больше не понадобились бы фонари. Он запрыгнул в свой седан и был таков. Как бы я хотела, чтобы он был мне братом, чтобы был всегда рядом. Я чувствовала, что уже не смогу прожить без него. Я почти сразу пожалела, что не отвезла Джейка сама в Лапуш. Минуты все бежали, а звонка так и не было. Чтобы время не тянулось, я зашла в гостиную, где папа смотрел телек. Рассказала о нашем походе и про Майка. Кажется, я сама уже не чувствовала себя как космонавт, хотя недомогания, как такового, еще не было. Не выдержав, я сама позвонила в Лапуш. Трубку долго не брали, а потом мне ответил Билли. Сухо сказал, что Джейкоб неважно себя чувствует, и положил трубку. Следующим утром я проснулась совсем больной. Симптомы были те же, что у Майка. Врач сказал, что это ненадолго, в течение суток мне должно стать лучше. Вечером позвонили Ньютоны. Майку стало лучше, а я так и не смогла подняться на работу. Что же, кто не болеет, тот не пьет шампанского. Как только я смогла доползти до телефона, сразу позвонила Блэкам. Мне повезло, и на этот раз трубку снял сам Джейкоб. «Алло!» Голос был надломленным, больным. «Джейк, это я, Белла. Как ты?» «Не спрашивай, все тело ломит». «У меня тоже этот проклятый грипп. Ничего, скоро ты поправишься». «Это не грипп, это что-то другое, Белла. Давай я перезвоню, когда мне станет лучше. Я просто с ног валюсь». «Да, конечно, поправляйся». «И ты. Пока». В трубке гулко разносились короткие гудки.